Второго, который шум, не было. Глушилка фугаса не включалась. Марго выждала 10 минут, и только тогда набрала номер Платона. Он не отвечал. Марго выехала к фугасу. Дом фугаса горел, и пожарные лестницы тянулись к верхним его этажам. Внизу суетились пожарные и милиция, метались полуодетые люди, санитары и скорой помощи, кого-то, отчаянно кричащего, силой укладывали на носилки. Пытаться проникнуть внутрь было бессмысленно. На центральной лестнице, которая вела к мансарде фугаса, со звоном лопались стекла, и сквозь горящие рамы хлистало бледное пламя. Марго стала расспрашивать зевак. Впечатления у всех были почти одинаковые. В 16:00 их разбудил звук сильного взрыва, и беспокойство за свои машины заставило их наспех одеться и выбраться на улицу. Верхняя часть дома была разрушена. Полыхало пламя, пожар быстро распространялся. Один из свидетелей утверждал нечто странное. Из его окна хорошо просматривался и дом, который сейчас горит, и запаркованная под ним его собственная машина. Он, услыхав взрыв, еще не успев одеться, глянул вниз и увидел отъезжающий на большой скорости милицейский автомобиль. Восьмерку Платонова она нашла в 2 кварталах от фугасового дома, в тупиковом кривом переулке. Машина стояла косо, одним колесом на поребрике. Двигатель не заглох, работал, дверца была полуоткрыта, из нее свешивалась нога водителя. За рулем сидел Платон. Вернее, не сидел, а полулежал без сознания. Машину она вела кое-как. Платон только начал ее учить, чуть не насильно, а она-то, дура, еще отлынивала. Прав у нее, собственно, не было, и тем не менее она с некоторым злорадством подумала, что не завидует тому гаишнику, который попробует ее остановить. Еще издали она разглядела пожарные лестницы и суету милицию из своего дома, и тотчас стала разворачиваться. Она знала, что пожар начался со взрыва в ее квартире, и подумала, странно, что именно сегодня на нее нашла блажь, уйдя оставить свет в квартире. Говорят, бывают вещи и сны, а это тогда вещи и блажь. Марго сейчас доверяла только 2 людям — Паулс и Лизе. Но к Лолке тоже нельзя, она под прицелом, оставалась шаманка. Она открыла, когда Марго еще не успела отпустить кнопку звонка, словно ждала ее прямо у двери, и они, сбежав вниз к машине, вдвоем кое-как затащили Платона на Лизин 3-й этаж. Платон проспал целый день и пришел в сознание только вечером. Марго и Лиза надеялись узнать от него, что же именно произошло ночью, но он мог рассказать только, каким образом остался в живых. Спас его от смерти фугас, перед тем, как самому отправиться в мир иной. Вот как кончился. И, вняв просьбам фугаса, Платон оделся, вышел на лестницу и успел спуститься на целый марш, когда в лаборатории произошел взрыв. Вероятно, он так и остался бы лежать на лестнице черного хода горящего здания, если бы взрыв не повредил трубы водопроводной сети. Он очнулся от того, что на него сверху лилась холодная вода, а лицо обдавало жаром вырывающихся из двери лаборатории языков пламени. Когда он, держа за стенку, выбрался на улицу, уже появились пожарные. Один из них отвел его в сторону, по счастью, в том направлении, где он оставил машину, усадил в снежную кучу и приказал ждать скорой помощи. Сидя в сугробе, он уговаривал себя не терять сознание. И по отчетливому убеждению, что в больницу попадать нельзя, при появлении скорой нашел в себе силы преодолеть несколько метров, отделявшие его от машины, отпереть дверцу, забраться в кресло и через некоторое время завести двигатель. Больше он ничего не помнил. Взрывы и пожары в Петербурге были новостью №1 на всех каналах. В ночь с пятницы на субботу неизвестные лица обстреляли из гранатомета 2 дома. По лаборатории известного ученого-биоэнергетика Фугасова был произведен 1 выстрел, а по квартире исследователя прокуратуры по особо важным делам Сафроновой — 2. Обе акции в целом расценивались как вылазка мафии против правоохранительных органов, хотя способы пристегнуть к ним биоэнергетика репортеры пока не нашли. скандальной изюминкой, обострявшей общий интерес к событию.